Глава 34. Марика. Внедорожник никуда не делся. Он так и остался стоять посреди двора под неодобрительные взгляды соседей. Даже в нашей коммуналке обсуждали пришлого казачка. Мол, какой ужасный неприличный человек. Что он делает в нашем районе? Тут на таких машинах не ездят. Тут такие люди не ходят. Я же делала вид, что ничего не вижу и не слышу. Что этот танк не по мою душу, и раскрывать карты не собиралась от слова совсем, даже перед братом. Он, к слову, пока молчал. Мне казалось, что это затишье перед бурей, неотвратимой и слишком непредсказуемой. Конечно же, я была права. Слишком сложно такому молодому парню, как он, держать в себе эмоции и догадки. Особенно, когда все вокруг только и делали, что судачили о странном авто и его водителе. Мы пошли готовить. На общей кухне достал свою посуду, потом нарезал овощи, отпаривал капусту. Процесс, как всегда, шел профессионально и быстро. Соседи с завистью смотрели, как ловко у меня получается. Брат играл с Мией и помогал мне по мере возможности. Дочь смеялась, сидя на специальном стульчике, и выпрашивала у меня то морковку, то еще что-то из еды. Я же нет-нет докидала короткие взгляды в окно. Машина все еще стояла на месте. Это он там что, голодный сидит? Весь вечер? Или его сменил кто? А ты видела? Там доставка к нему приезжала. Чуть ли не официант в ливрее. Тьфу, хотел бы я знать, к кому такой мужик пожаловал. Не скрывали свою желчь соседи. Леша коротко бросил на меня взгляд, который говорил лишь о том, что брат прекрасно понимал, то, к кому такой мужик пожаловал. Оставалось надеяться, что он снова не устроит истерику. Я уже порядочно от них устала. Спустя почти что час все блюда были готовы, и мы унесли их в наши комнаты, чтобы поесть и убрать и остывать. Из наших спален стоянка перед домом видна не была, что добавляло мне нервозности. Не собирается же он целую ночь тут торчать, в конце концов. Ему же не 15 лет, и он давно не юный парень, которому хочется ждать любимую у подъезда в знак своих чувств. Он не тронул меня с ребенком на руках, но я начинала переживать, что рано или поздно он мог выволочь меня из моего укрытия. «И кто он?» Наконец-то раздалось позади, на что я не выдержала. А я так надеялась, что хотя бы на этот раз меня минует участь не самых своевременных вопросов. «То есть ты даже не скрываешь, что это по твою душу? Это же он, да? Это отец нашей Мии?» Я застыла. Резко обернулась в сторону сидевшей неподалеку дочери и гневно зашикала на брата. Надо же было такое ляпнуть при ребенке. «Сдурел? А если она услышит, что ты говоришь? Если спрашивать начнет. Леша, ты ведешь себя как ребенок. Я сколько раз просила никогда не поднимать эту тему». Я и так чувствовала себя виноватой перед малышкой, что не приложила достаточно усилий, что не смогла сберечь ее право быть самой чудесной папиной дочкой. Леша опять напоминал дикобраза с выставленными вперед колючками. Он смотрел на меня зло и могла поспорить, лелея у души какую-то свою правду. Свою такую странную, совершенно ненужную мне сейчас. «Ну так это правда!» Он воровато оглянулся на малышку. «Я узнал его. Он из нашего города и уехал. Я же понимаю, что слишком много совпадений». С одной стороны, меня, конечно же, радовало, что у меня такой чудесный умный брат, что раскрыл все карты, который узнал Беркута, да еще и сложил в сумме все переменные. «Это не он», — твердо сказала я, но получила хлесткое. «Только не надо врать мне. За столько лет заботы о Мии я уверен, что заслужил правду. Как ты умудрилась так вляпаться? Как ты вообще оказалась с ним в одной постели?» Его слова ударили по больному, по бесконечному чувству вины. Мне жить с этим примерно всю жизнь. Но я не готова была сейчас обрекать Лешу на этот же путь. Да и прав он. Брат, как никто другой, заслужил правду. И раз уж он припер меня к стенке, то можно было и приоткрыть ему часть информации. То, что он мог бы выдержать. Это было странное стечение обстоятельств. Так вышло. Я была наивна и хотела сказки на одну ночь. Не рассчитала с последствиями. На этом допрос считаю оконченным. Думаю, почему ему не надо знать о дочери, объяснять не стоит? Ты понял меня? Брат скрипнул зубами, но промолчал. Ну и на этом спасибо. Время близилось к позднему вечеру. У меня имелись другие планы на сегодня. Но в итоге пришлось признать, что мультик, что мы смотрели всей семьей, скорее всего, прошел мимо нас с Лешей. А еще через пару часов я не выдержала. Пошла одеваться по тяжелым взглядам брата. И наверняка всего дома. Но теперь я обеспечу себе все сплетни мира. Именно потому, что я собиралась отправить этого мужчину в освояси, поговорив.